Глава 22. По праву рождения. Восточный дворец императрицы. «Вот я смотрю на тебя и никак не могу определиться. Ты действительно полный идиот? Или просто мастерски прикидываешься?» Голос Элиры Ридалейн, словно ледяное копье, пронзил пространство тронного зала. Императрица восседала на своем величественном троне, сверля взглядом министра финансов Эстара Марана. Тот стоял перед ней, втянув голову в плечи, словно пытаясь стать незаметнее. «Ваше Величество!» Начал был отец Дэми, но не успел произнести и слова. Императрица вскинула руку в резком жесте, и министр мгновенно захлопнул рот. В воздухе повисло напряженное молчание. «Я дала разрешение твоей дочери стать компаньонкой принцессы, но никак не ожидала, что тебе потребуется разъяснение столь очевидных вещей». Тихий голос правительницы звенел сталью, а в глазах вспыхивали опасные искры раздражения. Министр финансов затаил дыхание, прекрасно понимая причину гнева императрицы. Его пробрала дрожь, когда он встретился с ее пронзительным взглядом. «Я виноват, Ваше Величество», — затараторил Эстар Марана, рухнув на колени и прижимаясь лбом к мраморному полу. «Еще как виноват!» Послышалось насмешливое фырканье сверху. «У тебя хватило ума отправить во дворец свою отщепенку». Министр попытался что-то сказать, но императрица его перебила. «Закрой рот», — рыкнула она. «Я позволила твоей законной дочери стать частью внутреннего двора, а не этой». «Я виноват. Я так перед вами виноват. Саяну накануне отбытия отравили». Взмолился Марана, в его голосе звучали панические нотки. «Уж не твоя ли отщепенка постаралась?» Хохотнула Элира Ридалейн, и ее настроение заметно улучшилось, словно она получила неожиданное развлечение. Министр растерялся, не находя слов для ответа. Его лицо побледнело, а руки задрожали. «Слушай меня внимательно. Делай, что хочешь, но чтобы это отродье было как можно дальше от моей дочери. Прикажи ей немедленно вернуться домой. А на ее место отправь законную наследницу. Надеюсь, ты все понял». «Вы так великодушны, моя императрица», — залепетал Эстар Марана, торопливо пятясь к дверям. «Я все сделаю, не сомневайтесь». Его спина мгновенно исчезла за массивными дверями тронного зала, оставив после себя лишь легкое эхо поспешных шагов. Эми. Этой ночью я спала так плохо, что каждое дуновение ветра заставляло вздрагивать и просыпаться. Утро встретило разбитой и раздраженной. Настроение было хуже некуда. Лейла, словно тень, бесшумно подготовила мне купель, принесла завтрак, а затем помогла с прической и платьем. Спускаясь на первый этаж, хмуро погружалась в свои мысли, пытаясь успокоиться. Разумом понимала. Дастан не сможет доказать, что я не Дэми. Но тревога все равно сжимала сердце. Интуиция подсказывала, этот мужчина способен на многое. Недаром он руководил таким страшным ведомством. «Пусть только попробует еще раз сунуть свой нос в мои комнаты», — пробурчала я, пытаясь взять эмоции под контроль. Но успокоиться никак не получалось. Вокруг было столько источников раздражения. Девицы благородных кровей кривились при виде меня, шушукались и тыкали в мою сторону пальцами. «Нет, аристократкой мне никогда не стать». Ведь так и подмывало подойти к пустоголовым и оторвать им эти самые пальцы. «Доброе утро», — пропела я, натянув улыбку через силу, хотя все внутри протестовало. Конечно же, никто не ответил. Для этих девиц я была врагом номер один. Но мне было плевать на их мнение. Окажись на моем месте любая из них, остальные бы точно так же завидовали и травили. Не желая оставаться в компании лицемерок, я с невозмутимым видом направилась к выходу. Встав на крыльце, прикрыла глаза, вдыхая сладкий цветочный аромат, долетающий из сада. Сердце вдруг неприятно сжалось, и я заметила. «А он что здесь забыл?» Фыркнула недовольно, увидев отца Дэми. Тот, заметив меня, остановился и пренебрежительно махнул рукой. Подзывает, словно собачонку. Процедила сквозь зубы. Мое и без того паршивое настроение рухнуло ниже некуда. «Старый черт!» Мысленно выругалась я. Не хотелось идти к нему, зная, что ничего хорошего он не скажет. Но и стоять на крыльце, глядя министру в глаза, я тоже не могла. Недовольно вздохнув, приподняла юбку и неспешно спустилась со ступеней. «Что ты вышагиваешь?» — цыкнул гневно Истар Моран. «Живей давай!» «Доброе утро, отец!» Присела я в реверансе, с трудом сдерживая клокочущую в груди ярость. «Ты молодец!» — высокомерно хмыкнул он. «Не посрамила честь нашей семьи. Как и обещал, я найду тебе хорошего мужа». «О чем это он? Я не собираюсь замуж», — возмутилась про себя, сощурившись от гнева. «А теперь собирайся, ты возвращаешься домой», — бросил он. «Что?» Я так опешила от этих слов, что на мгновение потеряла дар речи. «Домой?» «А ты думала, что останешься здесь навсегда?» Едко выплюнул Моран. «Я отправил тебя во дворец, чтобы ты придержала место для Саяны, пока она болеет. Сейчас с ней все хорошо, и тебе здесь больше делать нечего. Собирайся, пришло время уступить место сестре, которая полагается ей по праву рождения».